Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 5 декабря. По народному месяца слову Прокоп Бехостав. В этот день христиане чтут память святого Прокопия, в миру Неаний. Родился в Иерусалиме, жил при правлении римского императора Диоклетиана, III, начало IV веков. Вот ведь как порой бывает, ждали-пождали крестьяне снега, с нетерпением на небеса поглядывая, а он, минуя день, взял да ночью выпал. Забелил овраги, запорошил ухабы и рытвины, сравнял окрестные поля с дорогами, да так надежно и ловко, что без хорошего провожатого трудно было от деревни к деревне проехать, с верного пути не сбившись. Глядя на все это, мужики лишь молча затылки чесали. А что говорить, если пришел Прокоп, разрыл сугроб, по снегу ступает, дороги копает. Но вздыхай, не вздыхай, а дела ждать не любят. Поэтому, одевшись потеплее, выходили на Прокопа Вихостава всем миром расставлять вдоль дорог можжевеловые вешки, чтобы и самим ненароком на обочину не съехать, и человеку пришлому с пути не сбиться, да в сугробе не замерзнуть. А пока туда-сюда ходили, бывало, отличную дорогу протаптывали, по которой грех было не проехаться. Например, в соседнюю деревню кума проведать или в ближайший лес дровишками запастись. Навоткнутые по обочинам таких протоптанных дорог ветки или колья цепляли пучки соломы или ветошь. Ветошью называли обноски или ненужное тряпье. Ставили такие ориентиры и на льду, чтобы путники не провалились в прорубь или полынью. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимний, что 12 марта, дорогу порушит, подмечали люди. Обычно дороги прокладывали всей деревней, а после этого для работников устраивали угощения и затевали мирской праздник. Кроме того, начиная с Прокопьего дня, мужики, что называется, санничали, изготовляли и чинили сани. Бывало, пока мужики топорами махали, хозяйки их разбредались по всему лесу в поисках легендарной травы ефилии, которая, по заверению людей знающих, помогала горбатому выпрямиться, а человеку невысокому заметно подрасти. Но, видно, редко кому удавалось в зимнем лесу волшебную травку отыскать, хотя в иных руках обыкновенная веточка сосны, побег ели или кусочек дубовой коры превращался в чудодейственное средство, способное многих хворых на ноги поднять. А дети на Прокопа собирались на улице и устраивали шумные гулянья, играли в снежки, катались с гор. Нередко к ребятне присоединялась и деревенская молодежь. Вечером, нагулявшись, загадывали загадки про зимние забавы, например, про катание с гор. Под гору коняшка, а в гору деревяшка. Про детские санки. Два волка бежат, оба в небо глядят. Про лошадей и сани. Побегушки бегут, поползушки ползут. В этот день примечали. Если на Прокопе тепло, то зима будет долгой и снежной. В проруби вода поднялась выше льда, то скоро наступит оттепель. Волки близко подошли к домам, значит, всю зиму будут крепкие морозы, а весна наступит поздно. Вороны и галки летают над деревьями большими стаями, быть скорому снегу. А если садятся на землю, то быть оттепели. А еще, говорят, родившиеся в этот день горды и выносливы. Они никогда не собьются с пути ни в лесу, ни в жизни. Братья месяцы.